ноября, 10-23. Священномученики Прокопий, Титов, архиепископ Одесский и Херсонский и Иоанн Складовский. Священномученик Прокопий, в миру Петр Семенович Титов, родился 25 декабря 1877 года в семье священника города Кузнецка, Томской губернии. Когда Петру исполнилось 9 лет, он поступил в духовное училище, а затем в семинарию города Томска, которую окончил в 1897 году. В 1901 году Петр Семенович окончил Казанскую духовную академию и был определен преподавателем Томского духовного училища. На этой должности он пробыл несколько месяцев. 21 августа 1901 года в Успенском монастыре города Уфы он был пострижен в монашество с наречением имени Прокопий, а 23-го рукоположен в сан иеромонаха. После этого он получил назначение на должность заведующего Томской церковно-учительской мужской школы при архиерейском доме. Школа состояла из 4 классов, и в нее после предварительных экзаменов принимались мальчики от 12 до 15 лет, окончившие одноклассную школу. Задача школы состояла в том, чтобы за 4 года дать все необходимые сведения для учителя одноклассной школы. Преподавательский коллектив школы состоял из заведующего и законоучителя, должность которых исполнял иеромонах Прокопий, священника-законоучителя, 7 учителей и эконома. Учащихся было около 150 человек. Томская церковно-учительская школа, в соответствии с решением Святейшего Синода, должна была готовить учителей для Томской, Омской, Тобольской и Енисейской епархий. Одним из главных элементов религиозно-нравственного воспитания учеников было участие в богослужениях. Они посещали все воскресные и праздничные богослужения при архиерейском доме, участвуя в церковном пении и чтении. Ученики 2 старших классов, изучающие церковный устав, поочередно посещали будничное богослужение. По воскресным дням в школе устраивались религиозно-нравственные чтения, в которых принимали участие не только учителя, но и наиболее способные ученики. При церковно-учительской школе существовала воскресная школа, которой также руководил иеромонах Прокопий. И в это время во главе Томской епархии стоял выдающийся миссионер и просветитель Алтая епископ Макарий Невский, который был инициатором многих церковных мероприятий в епархии и, в частности, основателем церковно-учительской школы. «Для расширения возможности влиять на общество проповедью», писал Харлампович в брошюре о епископе Макарии, «епископ Макарий завел в Томске в зале своего дома читальню, в которой по воскресным дням в течение всего года более 10 лет преподавались уроки веры, состоящие из объяснений, евангельских чтений и церковного учения, а также сообщались исторические и географические сведения о русской земле и государстве и читались сведения о войне и других современных им событиях». В 1903 году собрание лекторов, сходившихся по понедельникам в комнатах владыки для считки, преобразовывались в пасторские собрания Томского духовенства и преподавателей духовно-учебных заведений, происходившие еженедельно, чаще всего под председательством самого Преосвященного Макария. В этих пасторских собраниях принимал самое активное участие иеромонах Прокопий. Причем на собраниях по инициативе Преосвященного Макария обсуждались все насущные и острые вопросы церковной жизни епархии. Эти собрания были для всех весьма полезными. Например, на собрании, состоявшемся 2 сентября 1905 года в приемном зале епископа, владыка поставил на обсуждение вопрос, в чем заключается нравственная связь между прихожанами и пастырем, которая составляет необходимый признак правильной приходской жизни. В чем причина разъединенности между пастырем и приходом, и каким образом ее устранить? Произошло обсуждение этих вопросов, причем владыка справедливо указал на недостаточное сообщение пастырей между собой и предложил устранить этот недостаток с помощью благочиннических съездов, убедительно показав, что это наилучший способ добиться единства среди самих пастырей. иеромонах Прокопий высказал мысль, что надо бы в церкви иметь епископов не только во главе огромных епархий, но и руководителями церковных единиц, равных уездам. В этом случае они способствовали бы объединению пастырей. В общей епархиальной деятельности епископа Макария на видном месте стояла его забота о приготовлении достойных пастырей и учителей народа. В частности, его близкие отношения к духовно-учебным заведениям. Но утверждая в питомцах их веру в Бога и ограждая их от вторжения с улицы вредных нравов, Преосвященный далек от мысли заслонить их от жизни и запереть в стенах отсталости. Он предоставлял своим соработникам вести учебно-воспитательное дело, соображаясь с назревшими потребностями времени. При его благожелательном участии двери томских духовных и церковно-учебных заведений, раньше многих других русских духовно-учебных учреждений, открылись для современной светской науки и искусств. Основанное в 1891 году Томское епархиальное училище настолько расширилось, что явилась нужда в новом здании для него, которое было воздвигнуто заботами епископа Макария. При нем же расширено помещение мужского духовного училища, что дало возможность удвоить число пользующихся удобствами училищного общежития. Наконец, в заслугу епископу Макарию ставят и то, что при его самой деятельной помощи Томская семинария, 40 лет скитавшаяся по частным квартирам в различных уголках и закоулках города, нашла покойный, удобный, просторный и светлый приют в роскошном здании на просторе громадного поместья. Наряду с заботами о просвещении детей духовенства у Преосвященного Макария стоял вопрос о религиозном образовании и воспитании народа, поставленный при нем с небывалой для Томской епархии широтой. До прибытия его в Томск даже в самом городе не было церковных школ. При нем Томская епархия по числу их заняла первое место среди других сибирских епархий. Подчиненному духовенству он дал хороший пример, открыв школу грамоты при своем архиерейском доме. Школа эта с течением времени выросла во второклассную, а затем в церковно-учительскую, помещавшуюся в солидном двухэтажном каменном здании близ архиерейского дома. В 1906 году иеромонах Прокопий был назначен на должность преподавателя Иркутской духовной семинарии, ректором которой был тогда архимандрит Евгений Зернов. В 1909 году иеромонах Прокопий был включен в состав комиссии по свидетельствованию останков святителя Сафронии Иркутского, по молитвам которого происходили многочисленные чудеса и исцеления. 30 августа 1909 года иеромонах Прокопий был возведен в сан архимандрита и назначен на должность помощника заведующего пастырского училища в городе Житомире. С искренним сожалением прощались с отцом Прокопием ректор семинарии архимандрит Евгений, преподаватели, учащиеся и духовенство Иркутска. Характеризуя его труды, церковные деятели Иркутска писали, что он являлся одним из самых вдохновенных проповедников города. Для того, чтобы послушать его в собраниях церковного Иркутского братства во имя святителя Иннокентия, сходились сотни людей. Во все праздники он служил акафисты в Крестовой архиерейской церкви, причем его служение отличалось большой молитвенностью, и после каждой службы он произносил глубоко назидательное слово. Прихожане настолько полюбили его, что во время последней службы и проповеди многие искренне плакали. Отец Прокопий был вдохновителем и организатором благотворительного отдела при братстве святителя Иннокентия. Благодаря главным образом его трудам удалось помочь многим беднякам. Отмечая при прощании деятельность отца Прокопия в качестве преподавателя семинарии, архимандрит Евгений сказал: «Преподавание священного писания в настоящее время – труд весьма тяжелый, при той холодности, какая нередко наблюдается в учащихся к этому предмету, и надо иметь много ума, любви и старания, чтобы им заинтересовать учеников и заставить относиться к нему, если не с любовью, то во всяком случае с вниманием и уважением. И вы этого достигли. В этом отношении немалое значение имела ваша личность, как человека доброго, искреннего и последовательного. Ученики не могли не понять, что то, чему вы учили, для вас не звук, а жизнь, и что вы стремитесь не только научить, но и воспитать. Честь и слава вам за это. Основание в 1908 году при Богоявленском монастыре в городе Житомире стараниями архиепископа Волынского Антония Храповицкого пасторского училища стало одним из крупнейших церковных событий в жизни Волыни. Училище пасторства ставило своей специальной целью не только образовать учащихся, но прежде всего воспитать добрых пастырей православной церкви через преподавание необходимых для пастыря знаний, а также через прохождение ими необходимых служителю Божию подвигов христианской жизни и деятельности. Имея такую цель, училище собрало в своих стенах не детей и подростков, но лишь взрослых, сознательно определивших свое жизненное поприще. В училище принимались или женатые люди, собравшиеся стать пастырями, или монахи, или послушники, имеющие намерение принять монашеский постриг. Все преподаватели училища были в священном сане, а ученики носили духовную одежду. Быт училища, организованного в стенах монастыря, был приближен к монастырскому, с общей молитвой, участием по очереди в ежедневных службах и чтением житий на трапезе. В училище могли поступить все, окончившие курсы церковно-учительской школы, учительской семинарии и вообще средние учебные заведения. Начальник училища и учителя представляли собой не столько ученую корпорацию, сколько духовное братство, объединенное строгим послушанием начальнику и общей взаимной любовью. Большая часть преподавателей состояла из священноиноков, но были и протоиереи, и священники. Учителя поочередно проводили день с учениками, с ними молились, трапезовали и спали среди них. В училище преподавались Священное Писание, патрология, номоканон, церковное пение, церковная живопись, архитектура, церковная география, церковная история, учение о духовной жизни, богословие общее и богословие полемическое. Срок обучения в училище был трехгодичный. В 1913 году училище посетил оберпрокурор Святейшего Синода Владимир Карлович Саблер, на которого жизнь училища произвела большое впечатление. Подводя итоги своего посещения, оберпрокурор, обращаясь к учащимся, сказал: «Невзирая на окружающий вас городской соблазн с его безнравственной атмосферой, громом музыки и треском кинематографов, вы в своем тихом уединении за монастырской стеной, своими незримыми подвигами и молитвой приносите Богу единую яркую лампаду. Это воистину училище благочестия». Подводя итоги своей поездки, оберпрокурор написал: «Великая будет польза от учреждения подобных училищ в других епархиях. Доброе начало церковного учительства и воспитание на христианских началах благочестия, положенные в основание этого учреждения, последовательно проводятся в повседневную жизнь училища и дают благие плоды, как о том свидетельствуют архипастыри, представившие приходы окончившим училище кандидатам в священство». В 1914 году пасторское училище посетил председатель учебного комитета при Святейшем Синоде архиепископ финляндский Сергий Строгородский. Подробно ознакомившись с жизнью и уставом училища, архиепископ пришел к выводу, что его устав должен быть положен в основу общего устава для всех пасторских школ в России и стать обязательным для всех. Жизнь училища за все 6 лет пребывания в нем архимандрита Прокопия в качестве помощника-начальника не знала со стороны учеников каких-либо проступков. Напротив, их приходилось удерживать от чрезмерного прилежания к учению и молитве. Огромная заслуга в организации духовной жизни училища принадлежала архимандриту Прокопию. Он был вдохновенным преподавателем и проповедником. Его лекции и проповеди производили неотразимые действия на души слушателей. Преподавание им предметов аскетики, полемического и пасторского богословия было вдохновлено аскетическим жизнепониманием, восприятием жизни как христианского подвига благочестия, подвига духовной борьбы. Слушатели, не отрываясь, по нескольку часов подряд, несмотря ни на какую усталость, жадно ловили каждое слово вдохновенного учителя. Современники писали о нем, что его отношение к подчиненным и сослуживцам всегда отличалось полной определенностью, непобедимой верностью своим убеждениям и отеческой снисходительностью. Они писали о нем. Образ отца Прокопия, его блестящий огнем праведности взгляд, с милой и всепрощающей улыбкой на добром, открытом русском лице, навсегда запечатлелся в душах знавших его. Благословен Бог, изливай благодать твою, архиерей твоя. 30 августа 1914 года архимандрит Прокопий в Кафедральном соборе Одессы был хиротонесанва епископа Елисаветградского, викария Одесской и Херсонской епархии. При наречении его во епископа Елисаветградского архимандрит Прокопий сказал: «Служение епископское поистине есть подвиг и труд. Прошло время спокойствия в нашей церковно-общественной жизни, когда внешние наблюдатели полагали, что епископский сан несет с собой лишь величие положения и всеобщее почитание. Теперь ясно стало всем, что в наше время повсеместной сектантской вакханалии и хлыстовского психоза, поддерживаемого многими общественными кругами, всякому человеку, имеющему хоть малую долю чувства пастырского душепопечения и сострадания к заблуждающимся и погибающим, епископское служение несет многие скорби и непрестанные труды, налагает великий подвиг, требует, чтобы добрый пастырь забыл о себе, о своем покое и удобствах и преимуществах жизни, отдал бы все силы свои на служение Божией Церкви, на защиту ее от нападений вражьих, обуревающих волнами страстей человеческое общество. Но главный труд святительский заключается как бы в усугублении подвига общехристианского, подвига очищения своего сердца и жизни добродетельной, терпения, любви и снисхождения к немощам братьей и чад духовных, несовершенных, но грядущих ко спасению, подвига смирения и непревозношения пред меньшими, несмотря на высокость сана. Ведь если архипастырь должен научить посомых добродетелю поста и благодатной молитвы, он сам должен непрестанно возносить свои сердечные воздыхания ко Господу, пребывая в посте и воздержании. Чтобы не допустить чад своих до превозношения гордыни, он сам должен явить пример Христовой кротости, терпения и любви, и только своим смирением посрамит он гордыню человеческую. И потому, хотя епископ и не может быть совершенно чужд всякой немощи, греха и нечистоты, ибо несть человек, и же жив будет и не согрешит, но во всяком случае он должен непрестанно трудиться и подвязаться добрым подвигом всей своей жизни ради очищения сердца, искоренения страстей, изгнания всякой нечистоты через непрестанное самоукорение, молитву, постное воздержание и труд». Но посему-то святой апостол Павел и пишет апостолу Тимофею: «Аще кто епископство хочет, доброе дело желает, ибо таковой желает подвига благочестия, чистоты и святости». Епископ Прокопий был участником Всероссийского поместного собора 1917-18 годов, восстановившего патриаршество в Русской Православной Церкви. На соборе епископ Прокопий сделал доклад о святителе Сафроне Иркутском и подписался под актом о причислении его к лику святых. Тогда же на соборе епископ был назначен наместником Александра Невской лавры в Петрограде. Указом от 26 января 1918 года он был освобожден от настоятельства и назначен епископом Николаевским, викарием Одесской епархии. В 1921 году он стал епископом Одесским и Херсонским. С этого времени началась его активная деятельность как православного архипастыря в условиях гонений на Русскую Православную Церковь. Чистота и безупречность его нравственной жизни, твердые убеждения святителя, подвижническая личная жизнь – все это создало ему репутацию архипастыря высокой духовной жизни. В 1922 году большевики начали ожесточенную борьбу с православной церковью, используя для этого обновленческое движение. 16 февраля 1923 года епископ Прокопий был арестован и заключен в Херсонскую тюрьму, а 26 августа был переведен в Одесскую тюрьму. Впоследствии, излагая следователю историю своего ареста в Херсоне, Владыка Прокопий сказал: «В 1923 году, в связи с появлением в церкви обновленчества, к которому я по своим убеждениям не примкнул, я был привлечен к суду за содействие белым. Меня обвиняли в том, что я для белых устраивал молебствия и сбор пожертвований. Последние устраивали в церквях, но не по моему распоряжению, а по распоряжению управляющего епархией епископа-викария Алексея Баженова, который сейчас служит обновленческим митрополитом в Казани. Он к ответственности привлечен не был, потому что был тогда уже обновленцем. Местные правительственные органы к новым ориентациям церковного характера относились лучше, нежели к церкви. Им больше давалось привилегий в отдаче храмов. Группа верующих небольшая, а им давали храм, а в нем отказывали нашей группе. Им легче разрешали созыв собраний. Пример следующий относительно Алексея Баженова. Его к ответственности не привлекали, а других одинаково виновных привлекли. Популярность епископа Прокопия была столь велика, что православное население города Херсона выбрало большую группу уполномоченных, чтобы хлопотать об освобождении святителя. Ими было подано прошение патриарху Тихону с просьбой ходатайствовать об освобождении епископа Прокопия. Они писали: «Осмеливаемся ходатайствовать перед вашим святейшеством о направлении по адресу прилагаемого обращения нашего к советской власти об освобождении нашего дорогого архипастыря, епископа Прокопия Титова, и об оказании возможного содействия с вашей стороны к наискорейшему возвращению епископа Прокопия к его любящей пастве». 25 октября 1924 года ходатайство патриарха было подано в ГПУ. Епископ Прокопий был приговорен к расстрелу, который заменили высылкой за пределы Украины. 12 января 1925 года он был освобожден и выехал в Москву. В это время патриарх Тихон предпринимал хлопоты, касающиеся легализации Синода Русской Православной Церкви, в состав которого был включен и епископ Прокопий.